Глава 16. Я еще провожал взглядом шамана, когда дверь приемной снова открылась, и в коридор выскочила секретарша. Увидев меня, она обрадовалась. «Владимир Дмитриевич!» — остановившись, крикнула она мне. «Данила Евграфович ждет вас!» Я, игнорируя ее, снова поглядел вслед котяре и тут же почувствовал, как Василь подталкивает меня к двери. «Иди!» — прошептал он. «Тебе надо!» Если бы кто-то другой сказал, я бы еще подумал, но совет Василя игнорировать я не стал. И пусть с большой неохотой, но все же направился к приемной. Секретарша ждала меня в дверях. На лице ее, в отличие от первого раза, были радушие и приветливость. Меня от такой смены настроения немного покоробило. Секретарша распахнула передо мной двери, словно для дорогого гостя. Пропустила меня вперед, закрыла входную дверь и тут же кинулась в кабинет у ректора. Вся такая предупредительная и услужливая, хотя вот только в упор у меня видеть не хотела. Терпеть таких не могу. Я вошел в кабинет, и секретарша аккуратно закрыла за мной дверь. Но я уже забыл про нее. Я смотрел на ректора, который встал из-за стола и направился ко мне навстречу. «Володя!» — радостно проговорил он, протягивая руку для рукопожатия. «Рад, что ты нашел время и заглянул ко мне». Я, если честно, насторожился. Этому типу явно от меня что-то было нужно. Пожав протянутую руку, я спросил. «Зачем звали Данила Евграфовича?» «Присаживайся, в ногах правды нет», — сказал ректор, выдвигая самый близкий к его столу стул. Я присел, и ректор пошел к своему креслу. «Чай, кофе?» — предложил он мне. «Спасибо, не хочу портить аппетит перед обедом», — ответил я. «Почему отказался?» «Да все просто. Я пока не понимал, чего ректору от меня нужно. Вдруг придется послать. А с кофе или чаем сделать это будет не очень удобно». «Тогда не будем терять время, перейдем сразу к делу», — кивнул ректор. Я тоже кивнул и приготовился слушать. «Хочу сразу извиниться за то, что тебе пришлось ждать. У меня просто возникла...» Ректор замялся. «Непредвиденная ситуация. Я вспомнил шамана и тварь, которую он волок в зубах и кивнул. Пожалуй, да. Ситуация действительно непредвиденная». «Та тварь у шамана из вашего кабинета?» — спросил я, кивнув в сторону входной двери. «Как ты сказал? Шамана?» — переспросил ректор. «Ну, рыжего кота, который вот только вышел из приемной с тварью в зубах», — ответил я. «Ты назвал его шаманом?» — задумчиво спросил ректор. И я понял, что проговорился. Пришлось выкручиваться. Мне показалось, что это имя ему подходит. Он такой же яркий, с большими бубенцами. Ректор некоторое время смотрел на меня, не понимая, а потом до него дошло, и он заржал, несмотря на то, что он ректор, а я студент. Отсмеявшись, Данила Евграфович сказал. «Самое смешное обоснование клички. Бубенцы! Ха-ха!» И добавил. «А ведь кота действительно зовут шаман, так что ты угадал!» Я сделал удивленное лицо. На самом деле, мне было интересно, откуда ректор знает настоящее имя рыжего разбойника. Хотя у него, конечно, больше возможностей узнать, чем у меня. Он все-таки ректор, у него в подчинении вон сколько народу. Знал же он про шкуру змеи. Но бывает, что кому-то подходит только одно имя, и никак иначе назвать его не получается, прокомментировал я слова ректора. «Это да», — согласился он. «Но я не за этим позвал тебя». Я сразу стал серьезным и приготовился слушать. «Я тут изучал твое дело», — и ректор достал из стола толстую папку. Я даже присвистнул. «Ничего себе! Сколько про меня материалов уже накопили! А ведь я учусь в академии всего ничего!» Ректор кивнул и ответил. «Это в основном благодаря судебному разбирательству по поводу той драки. Я вспомнил, как Волковы в очередной раз пытались убить меня, и как я выжил благодаря Мосяню, и по моей спине пробежал холодок». «И что с судебным делом?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал уверенно и безразлично. «Дело закрыли», — успокоил меня ректор. «Благодаря вашей дуэли, точнее, трем дуэлям. Там ты доказал, что вполне способен без применения магии противостоять сильному противнику». «Спасибо за хорошую новость», — сказал я. А ректор продолжил. «Дело закрыли, а материалы следствия передали мне». Я снова оценил взглядом толщину папки и спросил. «А я могу ознакомиться, что тут на меня накопали?» Ректор молча двинул папку в мою сторону. «Только выносить из кабинета нельзя», — серьезно произнес он. «Читай тут». С некоторым недоверием я подвинул папку к себе и открыл ее. Я-то хотел проверить, что именно узнали обо мне ищейки, а оказалось, узнал кое-что про настоящего Володю Корнева и его семью. Вспомнились похороны Володиных родителей и брата с сестрой. И духи в образе волков. Те самые, которые в момент прощания появились над телами и вознеслись к небу. Так вот, волки были не случайно. Потому что Корневы — это одна из боковых ветвей рода Волковых. Получалось, что мы с Сеней дальние родственники, и те, кто пытались убить меня, тоже были моими родственниками, но либо наняты родственниками. Я не сомневался в точности информации, тем более, что духи волков были лучшим подтверждением. Но, блин, как же это было неожиданно. А я еще думал, чего это личный адвокат великой княгини тут делает, а он, оказывается, внутриродовые дела утрясал. Вроде бы как беспокоился о моем участии в большом турнире, а сам следил, чтобы роду не был нанесен ущерб. Почему я решил, что Аристарх Петрович Вяземский, личный адвокат ее светлости великой княгини Екатерины Петровны Волковой, приложил руку к тому, что мое дело было закрыто? Да все просто. Для объяснения этого есть два слова – интересы рода. И пусть я еще не так давно стал аристократом, я прекрасно понимаю, как все это делается. Причем я уверен, что если сейчас начну спрашивать Данила Евграфовича про адвоката, он сделает удивленное лицо и скажет, что знать такого не знает, ведать не ведает, ну либо будет отрицать причастность. Более того, я уверен, что дело смогли замять только потому, что все участники конфликта принадлежали к одному роду. Потому что если бы рода были разными, то каждый захотел бы отомстить, и договориться было бы намного труднее. Переварив первую страницу дела, я глянул на ректора. Он с интересом наблюдал за моей реакцией. Интересно, о чем он подумал, когда увидел, что я завис над своими анкетными данными? Тут ведь информация, которую я должен был знать. Дальше я старался надолго не зависать ни над какими листочками. Просто листал, смотрел, что там, снова листал. Хотя в некоторых местах мне очень хотелось прям вчитаться в информацию, но только не при ректоре. Потому как не случайно он позволил мне заглянуть в папку. Ох, не случайно. И действительно, когда я перевернул последнюю страницу, ректор произнес. «В том, что касается вас, Володя, слишком много белых пятен. Слишком много». Предупреждая его следующий вопрос, я сказал, отодвигая от себя папку. «Хорошо поработали. Всю подноготную обо мне выяснили. Ничего не укрылось от взгляда следователей». Ректор кивнул и тут же сказал. «А я только что хотел спросить, есть ли что-то, чего они о тебе не узнали?» «Узнали даже больше, чем мне хотелось бы», — усмехнулся я. Ректор усмехнулся в ответ и медленно проговорил, внимательно наблюдая за мной. «Если дело есть у меня, то вполне возможно, точно такое же дело есть и у твоих недругов». Надо признаться, меня слова ректора огорошили. И прошло некоторое время, пока я понял, какой подарок мне сейчас сделал ректор. Он мне показал, какой информацией обо мне могут владеть мои враги. «Папку вам оставил Аристарх Петрович?» — спросил я, в свою очередь, глядя в глаза ректору. Он некоторое время молчал, а потом вдруг улыбнулся и ответил. «Он предупреждал, что ты все поймешь». «Аристарх Петрович?» — уточнил я. «Аристарх Петрович», — подтвердил ректор. Мы некоторое время помолчали, потом ректор с деловым видом притянул папку к себе и сказал. «Не буду больше отнимать твое время, а то друзья там поди тоже обедать без тебя не идут». Я встал и направился к двери. Уже у двери обернулся и спросил. «Данила Евграфович, почему вы мне помогаете?» «Помогаю?» – удивленно спросил ректор. «Вовсе нет. Для меня все студенты одинаковы. Я за всех несу ответственность». Его слова настолько не соответствовали тому, что произошло только что, что я даже немного растерялся. Но потом слегка поклонился и сказал. «Спасибо большое». «Пустое», — отмахнулся ректор. «Я просто выполнил просьбу моего старшего товарища». Я кивнул, понимая, о ком идет речь, и вышел из кабинета. Секретарша сидела за бумагами, но, увидев меня, приветливо улыбнулась и сказала. «Всего доброго». «И вам тоже», — пожелал я в ответ и покинул приемную. Ребята действительно ждали меня. Они без меня не только в столовую не пошли, они вообще стояли там же, где я их и оставил. В этот раз ко мне никто не кинулся с расспросами. Оно и понятно, раз я так долго отсутствовал, то разговор состоялся. Но вот к чему готовиться? Так что не мудрено, что ребята не спешили с проявлением эмоций. И я их понимал. Кто его знает? Радоваться теперь за меня или переживать? Я подошел и предложил. «Столовую?» «Ага», — за всех ответил Глеб. Ребята, по-прежнему не задавая вопросов, окружили меня, и мы пошли. И только когда вышли на улицу, Полина, которая старалась держаться рядом со мной, спросила негромко. «Все нормально?» Мне стало тепло от ее заботы и от заботы моих друзей, и я, кивнув, ответил. «У меня все хорошо. Ничего страшного не произошло. Мы с ректором просто поговорили за жизнь, и все». «И только ради этого он приглашал тебя?» — не поверила Анастасия. «И даже послал секретаршу, чтобы она тебя догнала?» «Ну, ректор сообщил, что судебное дело по поводу той драки закрыто». Сразу напряжение спало, ребята расслабились, заулыбались. «И чего ты молчал?» — воскликнул Глеб и хлопнул меня по плечу так, что я аж потер место удара. «Да как-то не знаю», — пожал я плечами. «Не знает он», — засмеялся Данила. Парни были искренне рады, да и девчонки тоже, и вообще все ребята. И тут я встретился глазами с Василием. «Кстати, спасибо», — сказал я ему. Он кивнул в ответ, мол, «все хорошо». На пересечении аллеи по дороге в столовую нас ждали Марта и Степан. Рядом с ними стояла Анна Тараканова. Увидев ее, я даже немного замедлил шаг, но все равно мы подошли довольно быстро. «Вы чего так долго?» — спросила Марта. «Ректор задержал», — ответил я, глядя на Анну. Она смутилась и опустила глаза. И тут же Полина взяла меня под руку. Отстав от нее лишь на миг, с другой стороны меня под руку взяла Анастасия. И тут же мой взгляд упал на Сеню. Он покраснел и опустил голову. «Сеня, брат!» — обратился я к нему. «Ты ведь мне брат?» Парнишка вздохнул и кивнул. «Брат!»